лекций по феноменологии радикального субъекта. Сегодня снова речь пойдет о Шеллинге. Шеллинг – совершенно уникальный мыслитель. Чем больше в него вдумываешься, тем больше в этом убеждаешься. Он грандиозен, Шеллинг. И, честно говоря, сейчас я уже даже не понимаю, как я хотел обойтись без него в курсе феноменологии радикального субъекта. Да, он платоник, да, он описывает радикальную антропологию в контексте своей особой динамической теологии, без которой здесь, конечно, ничего невозможно в философии понять. Но на самом деле общая конструкция его мысли – это нечто настолько колоссальное, нечто настолько фундаментальное и настолько актуальное в каком-то смысле, предельно актуальное, гораздо более актуальное, чем может показаться. Я всегда испытывал любовь, я глубокий интерес к Шеллингу, но вот с точки зрения тематики нашего цикла радикального субъекта я к нему не обращался. И вот, возможно, последовательное рассмотрение темы и феноменологии Аристотеля, и феноменологии радикального субъекта уже более строго позволило мне взглянуть на Шеллинга с другой стороны. Я сейчас в него погружаюсь и поражаюсь вообще его такому невероятной значимости его метафизического явления. Шеллинг – это, конечно, что-то колоссальное. Так вот, если мы хотим понять некоторые связанные с Шеллингом традиционно в истории философии не то что недоразумения, но вопросы, то есть есть такое характерное представление о раннем Шеллинге как спинозисте, как имманентисте или даже в каком-то смысле таком субстанциалисте, который критиковал Фихте, тем более Канта, за абстрактный интеллектуализм и видел в природе нечто большее, нежели отражение ума или сознания, некоторое зеркало субъекта, нечто большее. Но, а потом, как принято считать, в середине, особенно во второй половине своей жизни, он перешел к более трансценденталистским, более христианско-богословским формам мышления. Но на самом деле это представление уводит нас от сути. Шеллинг как раз изначально двигался каким-то единым импульсом, единым откровением. Ближе всего это единое философское откровение, полнее всего оно соответствует теории теософии Якова Бема, ну это общее место. Но с другой стороны, когда мы отсылаем Шеллинга к Бёме, то мы отсылаем одно неизвестное к другому неизвестному. Быть может, Шеллинг именно своей тщательностью, своей отточенностью философского аппарата гораздо больше поясняет нам Бёме. С другой стороны, Бёме поясняет Шеллинга. То есть их надо не просто рассматривать. Вот Бёме – это тезис, а Шеллинг – его развитие или продолжение. На самом деле, благодаря Шеллингу Бёме становится тем, кем он есть. А благодаря Бёме Шеллинг становится по-настоящему фундаментально понятен. Они друг с другом теснейшим образом связаны, а их историческая преемственность, поскольку Бёме жил намного раньше, ну, значительно раньше, чем Шеллинг, вот это на самом деле не должно нас смущать. Они современники, они наши с вами современники. То есть Бёме и Шеллинг живут сегодня. Они живут сегодня, и они с нами, раз мы о них думаем, мыслим, и мысль-то не стареет, мысль никуда не уходит. Если мысль – это мысль, а не и пародия на нее, не ее оболочка, сама мысль по себе, она вот она и есть здесь, там, где она есть, а не там, где она была или там, где она написана. Мысль же не в книгах, мысль же не в буквах, а мысль не в каких-то запечатленных уже, не в гробах, а мысль в нас. Если мы живы, то все, что мы мыслим, это есть. И то, что мыслили до нас – или будут мыслить после нас, это тоже есть, уже прямо здесь и сейчас, в нашей собственной мысли. Вот это очень важно. И Шеллинг удивительно актуален. Так вот, что, как объединить этого позднего и раннего Шеллинга? И, с одной стороны, такое ангажированность субстанциализмом Спинозы, представление о живом мире, о природе, которая содержит в себе свет, которая содержит в себе тайну, которая не может быть сведена просто к развертыванию содержания рассудка, особенно кантианского. То есть это вот против этого жестко выступает молодой или ранний Шеллинг. Он говорит, природа больше, чем вещь себе, больше, чем ноумен, больше, чем проекция субъекта. Она, в ней есть что-то другое. И в этом отношении он готов вслед за Спинозой признать ее божественность. Однако, в отличие от Спинозы, Шеллинг совершенно не игнорирует трансцендентного измерения. То есть для него Бог, который стоит радикально над природой, не только является гипотезой или некоторым обоснованием теоретической каузальности, не выводом из картезианского анализа, откуда же взялась Рес Когенс, мыслящая вещь, откуда взялся субъект, для него совершенно не такой Бог. Бог для него живой. Богословие для него наиболее такая прямая и наиболее сильная и жизненная сила. Поэтому, когда он видит Шеллинг, ускользающую от рассудка тайну природы, в духе Спинозы, который на этом и остановился, мол, природа это и есть Бог, и Шеллинг мог бы даже сказать, да, природа – это Бог, но природа – это не весь Бог в каком-то смысле. Вот если для Спинозы весь Deus sive natura, то есть Бог как природа, а у Шеллинга по-другому. Шеллинг прекрасно понимает, что природа и Бог, и не Бог. И именно и да, и нет, в этом состоит специфика его диалектики. Да, природа божественна, но она не Бог. А вот для того, чтобы понять ее тайну, для того, чтобы разгадать жизнь метафизическую, духовную жизнь природы, вот для этого нужно переосмыслить базовые основы богословия. Вот для этого и нужно то динамическое богословие, которое пояснит нам тайну природы. И тайна природы окажется введением в это богословие, а это богословие и обнаружит себя как то, что создало эту мистическую глубинную духовную жизнь природы и открыло себя в ней. То есть вертикальное измерение жесткого платонического трансцендентализма, христианского, догматического о Боге-творце и творении и о бездне онтологической между этими двумя онтологиями, что является основой христианского мировоззрения, у Шеллинга сочетается с пониманием того, что, имея дело с сотворенным миром, а природа вот в сотворенном смысле, имея дело с имманентной природой, с имманентной сотворенной природой, мы имеем дело с чем-то фундаментально несводимым к нашему рациональному рассудку, что на самом деле между трансцендентностью Бога и имманентностью природы отношения не выяснены, отношения не очевидны. Мы не можем свести эти отношения к тому, что это творение, которое запечатлено в человеческий рассудок в обычном смысле. То есть, как вот считали его, например, схоласты в духе Фомы Аквинского. Вот это не удовлетворяет Шеллинга. Он считает, что такое рационалистическое богословие не охватывает не только полноты жизни природы, но не охватывает полноты жизни Бога. То есть богословие должно быть живым, богословие должно быть особым образом ориентированным и построенным так, чтобы никаких натяжек в интерпретации творения не осталось, чтобы ни в коем случае, сталкиваясь с какими-то проблемами, вызовами, с какими-то фундаментальными движениями души, богословие не выводилось за пределы этих проблем. Богословие должно привлекаться, богословие должно проходить испытание имманентностью. Не для того, чтобы быть отброшенным или преодоленным имманентностью, наоборот, но чтобы ничего в имманентности не осталось противостоящим или ускользающим от фундаментальной абсолютной мощи богословской мысли. Богословская мысль не должна бежать от вызова естественно-научных дисциплин нового времени, от самого нового времени, должна уклоняться в некоторую сферу такого интеллектуального изгнания, как это было с классической религиозной мыслью и с позиции религии в новое время. Под натиском атеистического, материалистического мировоззрения религиозная мысль просто отступала, соглашалась на то, что ее высказывание, это конвенции, в каком-то смысле подстраивала их под дух современности. Но по большому счету все больше и больше закрывалось от вызовов, которые бросала религии и наука, и новое мировоззрение, и философия, и политика, все, как бы будучи теснимой, отходила, отступала и не принимала вызовы и бой. А философия Шеллинга – это такое активное наступательное христианство, которое говорит, если Бог наш, Бог живой, то у него есть все ответы. Более того, мы и есть часть этих ответов. Мы не можем просто уклониться и отстаивать наши взгляды, как какие-то милые конвенции, дорогие сердцу, как какое-то культурное наследие. Религия – это все. Бог живой, он создал этот мир, он его и снимет, он его и уничтожит, он его преобразит. Он его спас, он его создал, он его спас, он сделал его свободным, он поставит точку в его истории. И это все абсолютная истина, которую мы должны прожить, утвердить. И поэтому даже если мы оказались в новое время, где эти темы становятся немодными или второстепенными, христианин не должен на это обращать внимание. Христианин, мыслящий, как мыслящий христианский субъект, должен открытым образом принимать все вызовы и отвечать на них с позиции христианского богословия. Но это должно быть несколько иным богословием. Не то, что принципиально иным. Оно должно быть, стать богословием открытым, богословием распахнутым, богословием преображающим. Вот это, собственно говоря, и делает Шеллинг. Он говорит, та живая природа, которую видит Спиноза, она может быть объяснена только Богом. Но для этого надо... Она не совпадает с Богом, она его творение. И это отличает Шеллинга от любых имманентистов, натуралистов, от Спинозы, от атеистов, от пантеистов. Нет, он говорит, это творение, строго так же, как Бема. Это творение, это тварный мир, он имеет начало и конец, он временный, а Бог вечный. Он относительный, а Бог абсолютный. Поэтому... Это принципиально сохраняется всегда у Шеллинга, но постепенно это отношение этих двух миров, двух онтологий, онтологии тварного мира или природы и онтологии Бога, они между собой не разбегаются на полюса, а они сходятся, они двигаются навстречу друг другу, и если и может быть какое-то достоверное для Шеллинга объяснение природы или имманентного мира, так это объяснение с помощью Бога, потому что он творец, и значит, он сотворил это с какой-то целью. Он сотворил это по своему внутреннему усмотрению, и это усмотрение не может быть плоским, не может быть банальным, это усмотрение не может находиться на уровне чистого рассудка Канта, потому что тогда Бог бы был банален, то есть как Кант. Бог был бы банален, как сознание бухгалтера, который вычисляет или что-то рассматривает, который не ставит парадоксов, который не погружает в динамику и трагичность, человеческое существо с очень неопределенными и странными целями. То есть Бог был бы творчески бессилен, если бы он создал мир, каким его видели, ну, например, средневековые схоласты или рационалисты нового времени, хотя схоласты гораздо были более убедительны для Шеллинга, но и все равно божество в их концепциях утрачивало свое могущество, утрачивало свою творческую полноту, свой гений, свой дух, который творит не просто стихи, а творит сложные интеллектуальные парадоксы, которые превращают историю в увлекательную и насыщенную драму, ироничную, как считает Шеллинг, но на самом деле предельно содержательную. Вот такой творческий бог, бог как художник, бог как мастер, бог как гений. Вот к такому богу Шеллинг обращается за объяснением мира. И именно мир – гениальное произведение с точки зрения Шеллинга. Так насколько же гениальный должен быть его творец? И именно к этой гениальности творца Шеллинг и обращается. Это очень, очень интересный момент. Чтобы создать жизнь, говорит и пишет Шеллинг, создатель должен быть еще более живым, а не менее живым. А значит, и динамика, и время, и пространство, и движение, и парадоксы, и борьба, безусловно, и перемены, перипетии, то есть все элементы жизни, все элементы истории, все элементы трагедии, все элементы материальности, все элементы духа, все элементы души, духа и тела, если брать трихотомическую модель христианскую, представление о человеке, вся сущность человека и вся сущность его отрицания в них их, вне человеке, в природе, скажем, вся сущность камней, растений, стихий, животных, цветов и эмоциональных движений, волевых импульсов, рациональных стратегий, политических систем, все это должно иметь место в некотором замысле Бога, но в самом прямом смысле. То есть, по большому счету, Шеллинг, он полноценный верующий, то есть он верующий, который не отгораживается и не отделяется, не защищается от прямого основание веры, веры в Творца, веры в Бога живого, творящего, Бога участвующего в творении, Бога создающего, Бога его спасающего, Бога его задумавшего и задумавшего именно таким, как он есть. Вот эта вера, она для него совершенно абсолютна. То есть это на самом деле, и поэтому для него не должно быть оставаться нигде, ни в науке, ни в философии, ни в политологии, ни в социальных дисциплинах, нигде не должно оставаться ни единого элемента, которого не затронул Бог. И мы, будучи Божьими тварями, и мы, будучи наместниками Бога в природе, мы просто обязаны двигаться к постижению этого послания, которое Бог предпослал нам. Мы сами это... Есть Божье письмо. Мы сами строчка или буква, или капля, точка в книге жизни. И, соответственно, эта книга не просто написана для нас, она написана нами. То есть мы чернила, скажем, в этой книге, и она написана для нас, она написана о нас, и одновременно мы должны ее прочитать, и мы должны ее написать, соучаствуя с Богом. Вот это все представляет философия Шеллинга. Поэтому Шеллинг видит сотворенный мир и несотворенный мир как явления, которые определенным образом совершенно различны онтологически, но по содержанию совпадают. Вот это очень-очень тонкий момент. В том месте в философии мифологии, где Шеллинг говорит о мировой душе, об этом мы поговорим несколько позднее, он вводит такое понятие, как А0. Помните, мы говорили о трех потенциях А1, А2 и А3, и обобщая эти божественные субъектные потенции, именно А, не Б, а А, он называет их все вместе, скажем так, А0, То есть это божественность как таковая за вычетом того, что является в Боге не Богом, то есть за вычетом Б. Вот это А0, с большой буквы А0, оно проецирует себя, то есть Бог проецирует себя или творит вне себя А0. А0 маленькое, вот А0 большое, божественное, оно творит А0 маленькое, то есть мировую душу. И вот это А0 маленькое по Шеллингу, это то же, что А0 большое, только не так, не такое, как А0 большое. Иными словами, созданный мир, и особенно субъект этого мира, радикальный субъект, или мировая душа, или центр, активный интеллект этого мира, это по содержанию то же, что Бог, а по форме бытия не то же. То есть, это вот очень тонкий момент, что у мира просто не может быть другого содержания, как у Бога. Не может быть, ему неоткуда взяться. Содержание миру придает только Бог. Морфе, форма мира, которой является мировая душа и субъект, радикальный субъект, форма мира – это Бог. Потому что если бы это был не Бог, то откуда бы эта форма взялась? Соответственно, эта форма совпадает с Богом, потому что в Боге все совпадает со всем. И если это совпадает с Богом, то, соответственно, что Бога и что мира – это одно и то же. Квод. Квод по-латински. Что Бога – квиддитас. Что Бога и что мира совпадает. А вот как Бога и как мира резко разделено, потому что у Бога то, что в Боге вечно, чисто, бесконечно, абсолютно, а вот вне его, наоборот, конечно, нечисто, смешанно и относительно. То есть как экзистируют А0 и А0 большое и А0 маленькое, это различие, причем бездонное. Но что является А0 большим и А0 маленьким, это фактически тождественно. Это очень тонкая мысль. По бытию они разделяются, а по содержанию они совпадают. Вот это ключ ко всему Шеллингу. Вот здесь как раз вот в этом соотношении Бога и мировой души, или творение как такового в эссенциальной, в сущностной стороне, как раз есть весь Шеллинг, потому что А0 большое есть то же самое, что А0 маленькое, но А0 большое есть то, что оно есть иначе, нежели А0 маленькое. Или наоборот, А0 маленькое то же самое, что А0 большое, только не так. Иначе, нежели А0 большое. Между одним и другим существует содержательное тождество, но онтологическое неравенство, абсолютно неснимаемое онтологическое неравенство, потому что никогда тварь не может быть равна Творцу. Но по содержанию у твари вообще нет ничего, что не было бы в Творце. То есть все свое содержание тварь это берет от Творца, и это есть Творец, потому что Творец может создать и хочет создать. Он свободен вообще, Творец может все, он свободен абсолютно. Но именно с точки зрения логики и структуры этой всемогущности, этого всемогущества, этой всевозможности, Творец создает то, что он в себе содержит, но иначе, нежели он есть сам. Об этом интересно у Лучана Блага. Была такая очень интересная философская, у румынского философа Лучана Блага, очень интересная идея трапеции, пирамиды со срезанным верхом. В одной из своих работ философских Лучан Блага говорит о том, что Бог не может создать полностью самого себя. То есть он не может создать не себя, и он не может создать себя. Потому что если он создаст самого себя, а что же ему еще создавать, он создаст второго Бога. Это будет противоречием. Поэтому он создает самого себя только с неким дефектом. И поэтому творение – это Бог только с дефектом. И вот по Благе это срезанная верхняя часть треугольника, которая превращает треугольник в трапецию. И когда мы, полагая внутри твари, внутри творение, внутри природы сотворенной, конечной, когда мы доходим до определенного горизонта, где у Бога есть продолжение движения к центру, мы оказываемся на некотором плато, которое сам Благо называет мистериальным горизонтом. Когда мы достигаем определенной точки, где в Боге должно было бы следовать продолжение, в природе этого продолжения нет. У пирамиды или у треугольника срезана верхушка. И мы поэтому вынуждены остолбенев смотреть на это пустое место, где должна быть лестница, ведущая к абсолютному центру. Этой лестницы нет. Мы вынуждены довольствоваться этой срезанной вершиной. И вот осознание срезанной вершины, как через достижение мистериального горизонта, это одна из трагедий знания по Лучано Благи. Ну, у Шеллинга не совсем так. У Шеллинга, если мы поймем по-настоящему поймем истину соотношения абсолютности Божьего квидитас, Божьего что и тварного что, включая эту бездну, онтологическую бездну между одним и другим, тогда-то мы и реализуем в полной мере замысел. И мы преодолеем этот непреодолимый мистериальный горизонт, если использовать терминологию Лучано Благи. Итак, вот это очень-очень важный и наиболее тонкий момент. Его следует продумывать, его следует осмыслять. И тогда мы начинаем понимать, почему возникает Б, потенция Б, почему возникает небожественная в Боге или вечная природа, потому что это и есть как раз содержание Б в тварном мире. Потому что живая природа сотворенного мира берется, если угодно, или является, представляет собой то же, что и Б, что и нетварная природа. Только то же, но не так, как эта божественная природа. Потому что в Боге то, что наименее божественное или небожественное в Боге, вечная природа в Боге, она есть всегда вечно, а в мире она конечна и не всегда, и относительна. А там она безгранична. Вот истинная безграничность – это не безграничность сотворенного мира. Сотворенный мир конечен и ограничен, полностью ограничен. Но одновременно в нем присутствует проекция той подлинной безграничности, которая существует в Боге, но которая не Бог, которая является потенцией Б. И так можно сказать обо всем остальном. Иными словами, для того, чтобы решить хоть какую-то философскую проблему, чтобы понять хоть что-то в науке, чтобы дать обоснование любого научного закона, для того, чтобы анализировать структуру живых организмов, цветов, состав каких-то веществ химических или заниматься минералогией или электричеством, феноменами электричества, для этого необходимо в первую очередь привлекать теологию, утверждает Шеллинг. То есть наука без теологии не научна вообще, она отрывается от своего фундамента и, соответственно, она обречена на то, чтобы потеряться в лабиринтах лжи, заблуждений и неточности. Единственная достоверная наука должна основываться на теологии, она не должна полностью применять теологию к структурам природы. В этом ошибка Спинозы, в этом ошибка Ньютона, в этом ошибка нового времени. Но одновременно не применять, не принимать природу за Бога, а понимать, что природа есть выражение Бога, что Бог через природу говорит о самом себе. Поэтому, соответственно, если Бог есть высказывание о самом себе, автореферентное, через природу, то тогда трансцендентность и превосходство его бытия над нами, его вечность, его бессмертие, его абсолютность пропадают. Тогда нету Бога, и тогда мы приходим к автореферентному высказыванию, где само высказывает самого себя. Но тогда мы утрачиваем представление и идеи, и опыт Бога. Нет ни религии, нет метафизики. Собственно, это и происходит в новое время. И против этого Шеллинг категорически возражает, потому что для него Бог – это самое естественное, самое необходимое, самое свободное, самое желаемое, самое достоверное, что только самое очевидное, что только может быть в мышлении. Поэтому Он предлагает не соотнести религию с наукой, он предлагает объяснить религии науку, которая без этого будет антинаучной. Но одновременно, если религия не сможет и не справится с этим вызовом, как это и происходит в новое время, когда религия уходит от вызовов имманентной и материалистической атеистической философии, просто говорит, ну мы не знаем, может быть и так, то есть мы не об этом, мы там о моральных вопросах, тогда религия утрачивает свое истинное содержание. Религия превращается в светскую мораль, или пусть какую-то не светскую, но типа светскую мораль. Это совершенно недопустимо. Религия в первую очередь должна вынести свое суждение относительно, что такое материальная точка, что такое атом, что такое закон всемирного тяготения. Потому что без этого, если у религии не будет обоснования своего мира, то все содержание религии, спасение, воскресение, творение, выбор добра и зла, все это повисает в воздухе, все это оказывается беспочвенным, все это оказывается внемирным, то есть это как бы не имеет отношения к миру, а соответственно абстрактным и необязательным и так далее. Да нет, если религии допустят суждение о мире, о внешнем мире, не религиозном мире, об имманентном мире, который не согласуется с ее внутренним строем, с ее метафизическими постулатами, то религия сразу же впустит в себя абсолютную противоположность самой себя, она рухнет. Ну так оно и произошло. И вот против чего стоит стеной Шеллинг. Он стоит за полноценное религиозное мировоззрение, которое не может отделаться от вызова науки, современной философии, от кантовской чистого рассудка или от картезианского субъекта мыслящей вещи или от ньютоновского закона притяжения, всемирного притяжения. Он не может, христианство не может отделаться от этого. Ну, мол, может быть и так, таким неким толерантным безразличием, индифферентностью. Может быть так, это не наше, мол, дело. Как не наше дело, говорит Шеллинг. Если мы христиане, то это наше дело, все наше дело. Мир наше дело, человек наше дело, политика наше дело, все наше дело. Мы христиане, мы наместники Бога здесь. И, конечно, нам есть дело до того, где мы и кто мы. И почему будем слушать людей, которые не погружены и не живут в этом богословском осмыслении, почему будем слушать их и принимать их слова на веру? Ну-ка, давайте переосмыслим все. Но для этого, конечно, надо разбудить богословие, разбудить теологию от того, от той, как бы, застывшей формы, в которой оно оказалось, в которой оно впало в последние века. Поэтому это сторонник пробужденного богословия. Именно пробужденного богословия, которое не уклоняется ни от одного вызова имманентной субстанциалистской или даже материалистической науки нового времени. В этом смысл. И объяснение мира, объяснение природы, объяснение жизни, объяснение времени и пространства возможно по Шеллингу только если мы найдем их исток, или, как он говорит, их потенцию, вот это очень важно, их потенцию, их могущество, их силу, дюнамис, вот почему мы говорим о динамическом богословии, если мы найдем их дюнамис в Боге это будет не дюнамис, в Боге это будет Wirklichkeit, это будет действительность, то есть там будет действительно то, с чем мы имеем дело здесь как с действительным, но только в нашем сознании мы не можем эти две действительности соотнести, потому что одна из них тут же и уничтожит другую. Соответственно, вот для этого, в этом и специфика философии, и специфика ума, что принять действительность Бога как силу, как могущество, и лишь двигаясь к все более и более широкому охвату в постижении этой потенции, Бог, который не является ни в коей мере потенцией, а является актом, но нам он представляется как потенция, и чем шире и полнее мы схватим эту потенцию, чтобы нас не уничтожило действительность Бога, как поедающий огонь, его действия, его энергии, то для этого, именно когда мы сделаем такое, предпримем такую колоссальную работу, тогда мы объясним по-настоящему и снимем через наше постижение, снимем тайны мира. То есть тайны мира, они будут раскрыты тайной Бога. То есть Бог останется тайной, но мир перестанет быть тайной, если эти две тайны сойдутся. Только с помощью постижения непостижимой тайны Бога можно объяснить тайну мира. И это нужно сделать, потому что это наша задача. Вот так считает Шеллинг. Далее, очень тоже тонкий момент – это представление о соотношении материи и формы в Боге. Тоже, казалось бы, такая почти еретическая вещь для там, средневековой схоластики. Но Шеллинг говорит, если в мире есть материя, то и какой бы она ни была, даже если она чистая отрицательность, вот скажем, что как согласно Аристотелю или Платону, материя – это чистое отрицание, чистое гюле. Правильно, чистое отрицание, все верно, но для того, чтобы даже отрицание такое, как, или как ничто было каким-то образом в мире, для этого гюле – ничто, гелистическое ничто, чтобы было в мире, оно должно быть в Боге, потому что откуда оно возьмется иначе. Даже у ничто должна быть божественная потенция в каком-то смысле. И там, в этом, в самом божестве, оно, эта потенция должна быть действительностью. Вот так мы и приходим к понятию Б или вечной природе Бема. Поэтому для того, чтобы объяснить существование имманентной природы, надо увидеть потенциальную природу в Боге. Для того, чтобы составить себе истинное представление об имманентном ничто, если можно так выразиться, необходимо увидеть в потенции божественное ничто. И, соответственно, это соотношение, оно прослеживается все дальше и дальше и дальше. Сейчас мы увидим, какие грандиозные перспективы открывает этот метод потенциального богословия, или динамического богословия для понимания природы, то есть для естественных наук. Богословие для естественных наук абсолютно необходимо. Без богословия естественные науки становятся антинаучными. Так вот, что касается материи в Боге. Тут Шеллинг очень осторожен, он, конечно, говорит, что Бог нематериален, это совершенно очевидно, но сама материя нематериальна. Материя – это отрицание. И если материя – это отрицание, то откуда берется отрицание? Оно должно быть в Боге. И отрицание в Боге, и отрицание в мире, в созданном мире – это одинаковое отрицание, но оно по-разному имеет разное онтологическое основание, потому что в Боге отрицание бесконечное и бессмертное, оно всегда вечное, а в мире оно относительное. То есть тоже очень тонкий момент, как можно одно ничто противопоставить и соотнести одновременно с другим. Можно, говорит Шеллинг, очень аккуратно, но можно. И вот тут Бема противостояние внутри божественной природы у Бемы, где речь идет о, скажем, мужской, как мы говорили, мужской алчности и женской жадности внутри божественной потенции Б, как ее называет Шеллинг, вот это противостояние, оно внезапно открывается как та двойственность ничто, или двойственность гюле у Аристотеля. Потому что Аристотель говорит о гюле, о материи, как о том, что может повернуться по отношению к миру или к вещам двумя сторонами. С одной стороны, материя есть чистый стеросис, чистая лишенность, чистая привация. И это, как чистая привация, материя, как чистое ничто, эта материя ни во что никак не входит. Потому что сама по себе, вот, лишенная прикосновения к сознанию, к морфе, к форме, Материя вообще недействительна. Она представляет собой замкнутую на себя силу. Это очень напоминает терпкость Бёмы или вот эту темную волю, которая не хочет из себя ничего не выпускать в первом движении или в первом начале Б у Шеллинга. Таким образом, Б у Шеллинга терпкость у Бёмы и стерильная материя как чистая привация у Аристотеля, они выстраиваются в одну и ту же метафизическую конструкцию. Они по-разному существуют в творении и в Боге, но они означают, по смыслу они одно и то же. Дальше. Есть второй поворот материи у Аристотеля. Когда материя не находится сама по себе, а вступает во взаимодействие с сознанием, тогда материя включается в вещь. И содержание вещи – это форма, которая связана с духом, с интеллектом, с умом. А вот еще к этому относится та материя, которая нападает как бы из ничто, атакует форму. И вот это нападение материи из ничто, из чистого ничто к чему-то и порождает материальную вещь. Здесь мы имеем прямой аналог горечи у Бёмы или мужской алчности или нигирующей агрессии Б у Шеллинга. То есть, если материя как таковая в своем женской самодостаточности не хочет ничего отдавать и не хочет никуда выходить за свои пределы, оставаясь в чистом стересисе, в чистой стерильности, то материя как бы мужская, она не меняет своего качества, но она обращает свой взгляд, если угодно, свой слепой взгляд обращает в другом направлении. И как слепой иногда может различить свет, даже не имея зрения, так вот эта материя, слепая черная воля, может повернуться от самой себя, от вечных сумерек, в которых она живет, как крот. Она может повернуться к тому, в чем она угадывает свет. И вот тогда, говорит Аристотель, материя входит в вещь, когда она становится прос, по-гречески, прос, к чему-то. То есть материя перестает быть чистой материей, она становится относительной материей, она относится к вещи. И тогда она врывается в вещь, становится ее слабым местом вещи, потому что именно материя размывает вещь, разлагает вещь, нигирует вещь. Материя нигирует вещь и также поступает активная потенция Б, которая в Боге конституирует А, вспомним, А2, вспомним предыдущую лекцию, и одновременно на нее же нападает. То есть здесь мы имеем дело с утверждением той же самой двойственной модели, как у Аристотеля в имманентном описании риторической физики. И здесь физика и метафизика, и теология, они не сливаются, они все время остаются разными, между ними все время обратное отношение, потому что то, что является и нам представляется потенциальным в Боге, является на самом деле действительным, в том числе и материя, и различия между чистым стересисом и релятивным поворотом этой материи. А с другой стороны, с точки зрения Бога, наоборот, потенциальным является творение. А действительно является только божественное бытие. Поэтому у нас обратные перевернутые перспективы, но содержание этих метафизических категорий, категории материи, оно одинаково. Только оно одинаково, но оно онтологически, это одно и то же, существующее в разных совершенно полярных онтологических горизонтах. Вот так можно сказать. Поэтому можно говорить, что Б – это природа в Боге, так как говорит Бёме, можно сказать даже, к чему так аккуратно подходит Шеллинг, что это материя в Боге или некая трансцендентная божественная материя, Б. И вот дальше то, как материя воздействует, материя в Боге, то есть потенция Б, воздействует на потенцию А2, то есть на бытие, уже на светлое, вечное, логическое, на логос в Боге, на слово внутри Бога, как оно воздействует, это небытие, ТБ, это материя, очень напоминает ту же самую модель, как ничто воздействует на вещь в имманентном мире, в имманентной природе. То есть в божественной природе ничто воздействует на божественное бытие аналогично тому, как имманентное ничто в тварном мире воздействует на имманентную, тварную, сотворенную, гешафенединг, сотворенную вещь. И вот этот процесс тоже очень тонко и деликатно описан у Шеллинга. Здесь он обращается напрямую к Платону и к его учениям об идеях, потому что он говорит, что А2, то есть вторая потенция, божественное бытие, бытие тождественное самому себе и не тождественное небытию, то есть уже эксклюзивное бытие, а не диалектическое А равно Б, как, которое находится в первой потенции. Вот эта вторая потенция, где А равно только А и не равно не А, то есть не равно минус А или не равно Б, Б и минус А это то же самое. Вот здесь как раз и мы имеем дело с тем, что сам Шеллинг называет божественным образом или божественным гештальтом или идеей. Вот это очень тонкий момент. Вот если в мире вещей на месте пересечения мысли, духа и такой стерильной материи, которая перестает быть стерильной, приближаясь к зоне сознания, к этой пограничной зоне, между ними существует такое антагонистическое отношение. Материя есть негация, а вещь есть аффирмация. И поэтому Аристотель говорит о сущем. Он даже говорит не о вещи, а о сущем больше. Хотя в немецкой философии принято использовать термин «динг» вместо «сущего». То есть для Аристотеля есть «он» сущее и есть материальное ничто, которое входит в это сущее. И его негируют в каком-то смысле, если использовать шеллинговско-гегелевскую лексику. Так вот, для Шеллинга также обстоит дело с идеей. То есть идея тоже является «он», только божественным, тоже является сущим, по-гречески «он сущее», тоже является сущим, как и сущее в тварном мире, но иначе, потому что сущее тварного мира конечно, временно, а сущее божественного мира вечно, бесконечно. Но отношение между божественным ничто и божественной идеей аналогичны отношению между тварным ничто и тварным сущим или тварной вещью. Аналогичны. В каком-то смысле они одинаковы по содержанию, но различны по бытию. Снова этот закон между А большое ноль и А маленькое ноль, где это одно и то же, но по-разному. И вот атака негирующего ничто внутри Бога, то есть Б или божественная природа, и делает по Шеллингу А в каком-то смысле фиксированным. То есть у божественной идеи, у А2 есть основа. Тьма, которая окружает, но не может окружить свет, делает этот свет сущим в каком-то смысле. То есть свет и так есть сущее, но он сущее по отношению к окружающей его тьме. Он свет по отношению к тьме. И тьма, с одной стороны, сама по себе тьма, она от него разбегается, от света, как тьма расходится от света, а какие-то формы тьмы, какая-то часть тьмы, наоборот, льнет к свету, может быть, в надежде его погасить. Но вот какая-то часть тьмы бежит от света, женская часть, а мужская часть, наоборот, мужская часть тьмы, некоторый такой протопатриархальный гештальт, черный гештальт тьмы, он пытается захватить, он тянется к свету, но с негирующими интенциями, с интенциями отрицать этот свет. И, конечно, вот это порождает борьбу, с одной стороны, А с другой стороны, по Шеллингу, это борьба активного Б, атакующего А, что и создает динамику колебаний между А и Б в этом круговращательном движении внутри божества, о чем говорит Шеллинг. Это напряжение делает, придает А, А2, как раз вот слову, логосу, бытию, некоторое обоснование. То есть бытие в Боге приобретает материальное обоснование в Боге же. То есть божественная материя таким сложным образом, вполне аналогичным тому образу, как происходит конституирование вещи в имманентной реальности с точки зрения пересечения лучей сознания и материального ничто, здесь также идея или слово, или логос, бытие, божественное бытие, также действительно и действенно, в каком-то смысле по-божественному материально. То есть божественно-материально в том смысле, что оно опирается на ту часть мы, которая вплотную облегает этот свет. Вот этот облегающий свет, слой тьмы, который к свету, не просто сама по себе тьма, а тьма к свету, прости, то есть тьма относительная, в каком-то смысле такое облачение сумерек, как сумеречное тело определенное. Вот это сумеречное тело, это гало, которое мы видим над светящимися предметами, такое вот световое окружение, которое непонятно, это свет или это еще свет или уже тьма. Вот это гало и есть в каком-то смысле телесность, если угодно, божественного бытия. Но тоже божественная телесность, не тварная телесность, предтварная, вечная телесность. Это очень интересно. А теперь, если мы обратимся к Бёме, то Бёме, когда он описывает круговое вращение этих первых начал внутри вечной природы, он говорит, что от грохота этого замкнутого на себя круговращения рождаются от расколотой и плещущей благодаря вспышке света во все стороны тьмы рождаются сущности или эссенции. Это очень интересная тема, но опять напомним, что речь идет о божественных процессах, поэтому те сущности, о которых говорит Бёме, те сущности усии, везен по-немецки, божественной природы, это не те сущности, с которыми мы дело в сотворенной природе, это совсем другие сущности, это трансцендентные сущности, но эти сущности, они множественны, вот что очень важно. Таким образом, атаки тьмы, теперь уже к Шеллингу переходим, атаки негации, атаки Б на А2, они не могут оставить А2 полностью неприкосновенным. Они способствуют тому, что одна высшая идея разделяется на множество идей. То есть идея не просто утрачивает или теряет, не просто раскалывается под воздействием окружающей тьмы, но она расходится на множество лучей. И вот эти лучи уже, они отдельные, они и сама идея, и одновременно не она сама, потому что каждая идея становится, каждая конкретная идея, отдельная идея становится в каком-то смысле и голограммой единой идеи, и ее представительницей, и самой идеи, и не самой идеи. Так солнце, единое солнце в Боге рассеивается на звезды в Боге, на созвездие идей. И каждая из этих идей, теперь интересно, уже вторичных идей, солнце как бы разбивается и сохраняется одновременно. Есть и солнце, и звезды. Есть и единство, и множественность. Причем в единство и множественность не находятся в пустой среде. А единство и множественность в самом Боге находятся в среде негации, которая, собственно говоря, и создает динамику вот эти, если мы теперь представим небосвод, а как раз и Платон при выходе из пещеры рекомендовал философу привыкнуть наблюдать звездное небо, прежде чем увидеть дневное светило, когда прежде чем увидеть идею как таковую, вот А2 по Шиллингу, надо, чтобы глаза привыкли к осколкам этой идеи, к идеям во множественном числе. И вот интересно, что синоним звездного неба показывает, ночного звездного неба показывает, что есть точки идей, есть звезды и есть черные, черные территории вокруг них, где, на которых ничего нет. Вот эта тьма живая, эта тьма фундаментальная, это Б в Боге, это негация, которая представляет одновременно некоторую материальность и телесность идей. Вот это очень фундаментальная идея у Шиллинга. И он выражает ее так. Он говорит, идея, она во всем аналогична вещи. И поэтому как вещь состоит не только из ее морфе, то есть не только из ее формы, не только из ее, ну, если говорить в феноменологии, не только из ее интенционального содержания. То есть идея, вещь – это не только ее эйдос, но в вещи есть нечто еще, то, что делает ее индивидуальной, эмпирической, этой вещью. Дизе, дисхайт, то есть вещи, в отличие от альгемайн, вот поэтому гегелевская тоже тема, о которой говорили, конкретная вещь, вещь индивидуальная, вещь эмпирическая, отличается от вещи как таковой, вещи всеобщей, именно наличием той порции ничто, которая стала действительным, войдя в нее и сделав эту вещь этой. Дизе, то есть вот эта конкретная индивидуальная вещь, она ничего в себе, кроме того, что есть в общей вещи, не несет. Нет ничего в каждом конкретном коте или в каждой конкретной мыши, ничего кроме мыши вообще и кота вообще. Они, все это включено заведомо в альгемайне кота, в некого альгемайне катце, такой обобщенным... обобщенной кошки, она или мышки, но тем не менее ничего кроме того, что это кошка, это мышка, то есть вот это дисхайт, хиксейтас по латыни, это некоторое дополнение, которое по содержанию не привносит ничего, а значит, наоборот, это крадет наличие этого кота, этой мыши. Они крадут у кота как такового и у мыши как таковой какую-то часть, вынимают ее, потому что атакуют с точки зрения негации. Кот бессмертен, а этот кот смертен. Мышь абсолютно, а эта мышь относительно, потому что в нее входит материя. И отсюда возникает представление об этой вещи, которая есть с одной стороны с точки зрения формы, вещь как таковая, общая вещь, а с другой стороны с точки зрения материи. Именно это. Материя привносит хиксейтос, этовость, дисхайт. И вот когда Шиллинг говорит о том, что представляет из себя идея, и большая идея А2 равная А2, А равно А2, и идея расколотая на звездные констелляции идей, которые все они есть, одна идея одновременно, не есть она, эти идеи все вместе, и сама главная из этих идей, они также сопряжены с божественной материей. То есть они есть не просто что, но еще и это. То есть дисхайт, хиксейтас в божественном мире присутствует в идеях. Поэтому он Аристотеля, сущее, по-гречески он сущее у Аристотеля, и идея Платона, которую он тоже говорил, Платон называл идею сущим, они сущие, и то, и другое сущие в очень сходной онтологической модели. Поэтому, когда мы говорим, что, например, в идеях нет материи, это верно, в них нет материи сотворенные, в них, в идеях полностью, как и в Боге вообще, отсутствует все тварное. То есть все, что определяется, определяет бытие как тварное бытие, в Боге отсутствует. Этого нет. Это как раз это ущерб и вычитание. Этого вычитания нету. Поэтому идея нематериальна в Боге. Но если мы под материальностью понимаем тварная материальность, но с божественной точки зрения идея материальна. Поэтому идея – это не морфы. Не, наша морфе, оно, то есть то, что является формой в имманентном сотворенном мире, это еще не идея. Вот это очень тонкий момент. Идея, она на самом деле практически так же жива и полноценна, как вещь. Только это, идея – это вещь в Боге. То есть это не замысел, это не просто прообраз, как некоторый чертеж. Это дом. Это, если говорить о чертеже дом, это уже дом, это уже дворец, это уже вещь. Только это, и она также конкретна, она также действительно вирклихе, она также материальна в каком смысле, как вещь и предмет, и дом, и дворец. В Боге также конкретно. Это не замысел с точки зрения плана или наброска, чертежа. Это не чертеж, это само, сама действительность. Только действительность божественная. Поэтому столкновение вещи с идеей – это не столкновение, например, дома с его чертежом, а это столкновение дома с тем, чем он должен был бы быть. То есть идея дома существует с той же самой онтологической достоверностью, что и дом, только гораздо больше. То есть вот если… Потому что идея дома разрушает этот дом, но на место него не ставит пустую схему, там, план, чертеж. На место этого относительного дома идея, ворвавшись в него, ставит реальный дом, настоящий дом. Дом, как он есть и каким он должен быть. То же самое происходит с идеей кота, с идеей человека, с идеей мира, с идеей времени, с идеей тела, с идеей материи. То есть эти инстанции внутри Бога, они не являются такими чертежами и картами, которые потом будут воплощены. Это и есть то, что изображается на карте. И тут происходит как раз вот эта обратная сторона. На самом деле чертежами являются то, что мы считаем реальными вещами. Мы являемся чертежом действительности, а не божественный мир, Бог как таковой является нашим замыслом. На самом деле это мы грезим о нем, а он есть. А мы лишь представляем его, а он есть больше, чем мы. Вот в чем дело. Мы считаем, что вещь, с которой мы имеем дело, есть, а ее прообраз, ну, как бы замысел, он существует как бы в каком-то отдаленном аспекте. Когда мы говорим по-настоящему, все происходит не так, все происходит ровно наоборот, и поэтому идеи, в каком-то смысле, можно сказать, идеи индивидуальные, идеи представляют собой полноценные и даже материально-телесные, но в божественном смысле, существа. Вот это очень-очень важно, и отсюда Шеллинг говорит о том, что еврейское слово «элохим», которым обозначается Бог в Ветхом Завете, поэтому его множественное число «элохим» – это окончание множественного числа мужского рода – надо воспринимать буквально. То есть в едином Боге есть божественная множественность, которая не отрицает и не умаляет этого единства, и поэтому воплощается и божественное единство, и божественная множественность воплощаются в Троице, в этом абсолютном метафизическом, онтологическом и теологическом догмате, выше которого быть ничего не может. И вот эта троичность, она снимает единство и множественность, уже как высший синтез. Но в Боге есть множественность. Это не та множественность, которая есть в мире. Если в мире множественность предполагает разделение, то в Боге множественность разделения не предполагает. В Боге такое разделение, которое нераздельно. И множественность такая, которая не множественна. Это, кстати, вот можно отослать к второй гипотезе Парменида у Платона, где он говорит о хэн пала, о едином многом, где единое и многое берутся без всякого союза. Это уже следующая, третья гипотеза будет хэн кай пала, то есть единое и многое. А вторая гипотеза – это хэн пала. И это тоже очень у Шеллинга имеет прямые аналогии. Хэн – это «б», а такое неисказанное, невыразимое, предбытийное единое начало, а то явленное А2 уже не является в полном смысле единым, потому что наряду с ним есть ничто. Оно единое с точки зрения, что нет никакого другого сущего, другого бытия, кроме него. В этом смысле оно единое. Но не единое в том смысле, что кроме него вообще ничего нет, потому что кроме него есть, но только не сущее, а ничто. Это логика Платона в Пармениде, на чем строится плотины, неоплатонизм как таковой. У Шеллинга это описывается так. Б – это как единое, как негативитет, как отрицание. А когда мы переходим к идее, К2 как идее, причем к идее действительной, к идее, которая не просто действительная, к идее индивидуальной, идее в каком-то смысле личной, как личная и индивидуальная является вещь. То есть вот А2, Бог как бытие, божественное бытие, оно у нас абсолютно и совершенно конкретно. Оно в каком-то смысле индивидуально даже. Вот это вот личностно, можно так сказать, личностно. Вот это божественное бытие личностно. И оно не может, оно имеет в себе это, только божественное это. Дисхайт, не тварное это. По сравнению с тварным этим это как раз не это. Но по сравнению внутри самой структуры божества есть не только форма этого бытия, но и материя, если угодно, этого бытия. И материя как ничто, которое соучаствует в идее. Вот это грандиозная идея Шеллинга о том, что в идее есть не только «дасхайт», «дасхайт», но и «дисхайт». То есть не только «что» квидитас, но еще и «хиксейтас». Та самая «хиксейтас», которая является продуктом проникновения в вещь в тварном мире материи. Это грандиозная картина, которая совершенно все меняет и уже дальше все объясняет. Таким образом, вот эти разбрасываемые под воздействием внутренней темной бури в первом начале или в первом принципе у Бюмы, это буря, которая разбрасывает эссенции, у Шеллинга описывается как рассеяние звездных идей, которые представляют собой Элохим, представляют собой богов в Боге. И на основании этих богов внутри Бога как раз Шеллинг приходит к фундаментальной для него идее Аль-Айнхайт, то есть всеединство. А это уже оттуда же, вот Шеллинга прямо из этой логики берет эту идею Владимир Соловьев и строит на этом всю свою философию. Аль-Айнхайт, не просто Айнхайт, не просто единство, но Аль-Айнхайт, всеединство. Причем всем здесь выступает именно продукт воздействия Б на А2. То есть вот это Аль-Айнхайт, баланс отношения А и диалектика отношений, внутреннее отношение А2 к Б и порождает в множество вот этих рассеянных эссенций, но это божественные эссенции, это божественные звезды, это не звезды сотворенного мира. Звезды сотворенного мира – это их в каком-то смысле обратная проекция онтологическая, то есть они не отличаются от Элохим. Но, кстати, вот еврейское имя Бога, Йехова Цебаот, то, что переводится как Саваоф, ну, так принято считать, эта форма, это просто означает звезды или воинство. Бог воинства или Бог звезд, это в Цеба и то, и другое означали, означало слово на иврите. Поэтому говорить правильное выражение – это Господь Цебаот, то есть Господь Саваоф, то есть Господь чего? Не Господь, которого зовут Саваоф, а Господь над Саваофом. Саваоф – это тоже множественное число, только женское, Саваоф. Цеба – это либо воин, либо звезда. Поэтому Господь над звездами, Цебаот – множественное число. Вот не имя Бога Саваоф, а имя Бога – Господин звезд. Потому что не звезды имя Бога, а Господин звезд. Поэтому вот в этом Господь Саваоф и заключается представление Аль-Айнхайт, единство, всеединство, единство в множественности, Хэмпала Платона. И это специфика как раз той внутрибожественной динамики, в той теогонии, как мы говорили, трансцендентной теогонии, на которой строится модель Шеллинга. Теперь один еще удивительный момент, тоже который многих ставил в тупик, исследователей Шеллинга. Шеллинг говорит, но если мы внимательно следуем за нашим изложением, то теперь это уже совсем для нас не проблема будет понять все последующее. Потому что Шеллинг в каком-то месте говорит, что в Боге есть время. Противоречит сам себе, когда он определяет Бога как то, что находится за пределом времени. Но это классическое определение Бога. Бог находится за пределом времени. И более того, время – это либо свойство сотворенного мира, либо Бог творит мир вместе со временем, либо вначале творит мир, а потом придает ему время. Но совершенно вся теология, все богословие говорит, Бог вне времени, он вечен. В этом и дохристианская, и тем более христианская теология, она совпадает, и Бог вечен, и это не обсуждается, в этом его абсолютное определение. Вдруг Шеллинг говорит, в Боге есть время. То есть время приходит не тогда, когда Бог ограничивает свое бытие и конституирует вне себя творение. Вот это очень важно, потому что творение происходит вне себя, и там происходит время. И мы привыкли думать именно так, что время – это свойство чего-то, что находится по определению вне Бога, потому что Бог вечен. Да, говорит Шеллинг, относительно времени природы, нашего времени, вы правы, в Боге этого времени нет, но в Боге есть другое время. И это не нечто иное, нежели наше время. Это наше время, только бесконечное, абсолютное. То есть существует в Боге божественное время. Оно то же, что и наше, только иначе. Вспомним опять, что а маленькое ноль есть то же, что большое ноль, только не так. Это тоже, но не так. Das одинаково, а ви по-немецки как? Различно. Причем настолько различно, что принципиально различно. В одном случае это полное, вечно, абсолютно, бессмертно, в другом ограничено и конкретно. То есть возникает два мира. Один, но одновременно это не два мира, а один. Потому что во втором мире, в тварном мире, нет ничего, чего не было бы в первом. А в первом есть все. Чего нет во втором, потому что в нем есть все. Соответственно, умаление здесь происходит не столько по содержанию божественного бытия, сколько по форме этого по способу существования этого божественного бытия. То есть вот здесь как раз можно привлечь мистериальный горизонт Лучана Благи, что в мире сотворенном есть то же, что и в Боге, только часть представляет собой слепые пятна, потому что если бы их не было, этих слепых пятен, этих парадоксов, этих энигм, этих мистериальных провалов, этих изъятий в логических построениях, если бы не было таких ловушек безумия в каждом логическом построении внутри этого мира, то на самом деле было бы два Бога, то есть божественность мира была бы тотальной, и это вот как раз бы и порождало абсолютное неснимаемое противоречие. Поэтому Благо говорит о трансцендентальной цензуре, которую великий аноним в его терминологии, то есть чистый абсолют, он накладывает на творение трансцендентальная цензура, изымая из творения некоторые элементы, чтобы сознание или ум, который движется по разным регионам творения, никогда не пришел бы к полноте божественной истины. Поскольку если бы он пришел к полноте божественной истины, то был бы два Бога. Значит, он как бы творение имеет ловушки. Творение представляет собой лабиринты, двигаясь по которым никак никогда мы не дойдем до подлинного центра. В этом и есть ироническая структура вот, спиралевидной антологии творения, которая представляет собой лабиринт или такую сложную спираль, которая неразрешима для всего, что является ее частью. А для Бога это такая тоже содержательная, безусловная вещь, потому что это он сам, только с определенными изъятиями, которые создают по-настоящему такой стимулирующую неопределенность в своей структуре. То есть мистериальный, конечно, в отличие от Благи, который видит великого анонима или трансцендентальную цензуру как скорее такое механическое урезание каких-то возможностей. Если мы примем идею божественной игры, более близкую Шеллингу, то мы увидим это не просто механическая или необходимость такая, чтобы не создать второго Бога, надо урезать возможности творения. А это на самом деле ирония, то есть это скорее гений, это скорее художество такое, потому что ну что толку полностью воспроизводить то, что есть? Интересней придать этому некоторый такой новый и неожиданный характер. То есть Бог пишет какое-то невероятное полотно. Конечно, он не может не знать его содержания, потому что это он пишет самого себя. Но как он пишет? Он вот совершенно никому и ни перед кем не должен отвечать за сходство. Он гений. И этот гений, он создает то, чего в принципе не было. Вот в этом смысл шеллинговского подхода к философии искусства. Искусство приобретает свое настоящее, истинное, метафизическое достоинство, потому что оно стремится включиться в этот божественный процесс снизу. Да. То есть сама часть картины начинает помогать своему автору рисовать саму себя. Ну, какое одновременно, что может быть выше, если ожившая статуя помогает вам лепить саму себя, ожившая картина, в которую вложили столько энергии, вдруг начинает двигаться, и персонажи там задают вам какие-то вопросы или произведения, или, как Джойс говорил, что периодически он слышит голос своих персонажей, начинает с ними спорить, которые недовольны их судьбой в Улиссе. Ну, это вот и есть гений, это человеческий гений может себе представить это столкновение с оживлением своего собственного творения. Представьте абсолютное могущество Бога, которое создает живое. И чем более необычным, непредсказуемым будет это живое, но тем же интересней и тем живее, тем ироничнее и насыщеннее судьбы мира, если они по большому счету не то, что неизвестны или неопределенны, они не могут быть неизвестными и неопределенными в полном смысле слова, но если они будут свободными, тоже свободными, как и Бог, но не так же, потому что свобода Бога абсолютная, а свобода твари относительная. И вот тоже свободными, но не так же свободными. Вот это как раз главная мысль Шеллинга. И возвращаясь ко времени, Шеллинг говорит, в Боге есть время. И это время, оно то же, что и наше время, но не так же, как наше время. Соответственно, при этом Шеллинг обращает внимание на то, что само наше время мы привыкли мыслить как нечто одно и то же, только имеющее три измерения – прошлое, настоящее и будущее. Как будто речь идет об одном и том же, но таком линейном процессе, что прошлое – это часть той же самой линии, на которой находится точка настоящего, а будущее – это еще неизвестное, но продолжение той же самой линии, что прошлое, где стоит точка настоящего. Так, по крайней мере, принято в новое время мыслить себе темпоральную структуру имманентного мира. Но Шиллинг говорит, это вообще неправильно, потому что мы вырисуем себе такую картину. Во-первых, это недостоверно с точки зрения экзистенциального опыта, то есть мы не сталкиваемся с такой линией, этой линии не существует, это некоторый результат опоследующей аппроксимации, это построение некоторых таких моделей в рассудочном сознании, которые наблюдают за длительностью и так ее размечают. Мы о феноменологии времени в аристотельской парадигме говорили в отдельном, на отдельной лекции. Я не буду ее воспроизводить, но в любом случае Шиллинг говорит, вот то, как понимают, по крайней мере, люди модерна или западноевропейская философия, наука, история, время, это совершенно неверно. Почему? Потому что это упускает полную онтологическую неравномерность даже нашего времени. И тут Шиллинг вводит очень важную вещь, совершенно грандиозное открытие. Он говорит, что все три времени, прошлое, настоящее и будущее, представляют собой три онтологические реальности. То есть они развертываются в трех бытиях, что нет ни одно бытие, время не связывает между собой, не протекает в одном бытии, что есть три бытия, и они в каком-то смысле синхроничны. То есть время прошлого, есть время настоящего, время будущего. То есть вместо одного времени, как мы говорим, будущее время, он предлагает воспринять это в полном смысле слова, что будущее время есть, оно не только будет, оно не только наступит, оно не только предполагается или предвосхищается, оно есть. И прошлое есть, прошлое время есть. Это, кстати, очень созвучно или не очень, но, по крайней мере, отдаленно созвучно с тем, как Хайдеггер описывает три горизонта времени во второй части «Sein und Zeit», в последней части «Sein und Zeit». Это написано набросками довольно отрывочно, очень насыщенного, тоже колоссальными интуициями, грандиозная идея, что по Хайдеггеру, что время течет не из прошлого в будущее, а из будущего в прошлое. И, на мой взгляд, вот чем больше я исследую тему темпоральности у Шиллинга, тем больше вижу влияний Шиллинга на эту модель Хайдеггера. Конечно, и у Брентана, и у Штумфа, его ученика, были очень интересные темы с феноменологией времени, что подхватил Гуссер, это уже вот такая прямая линия влияния на Хайдеггера. Интересно, вот музыкальное представление о гештальте у Штумфа, ученика Брентана, были, которые вдохновили Гуссерля, я думаю, повлияли на Хайдеггера, но у Шиллинга это не просто феноменологический подход, а некоторое очень глубокое, совершенно фундаментальное, прокидывающее наше представление, законченная теория времени, синхронности времени, что существует три времени. Будущее время, настоящее время и прошлое время. Они существуют одновременно. То есть время отнюдь не течет в одном направлении, например, из прошлого в будущее. Время течет, как посмотреть, в настоящем, мы живем в настоящем, и это настоящее, может быть, течет в прошлое. Обратите внимание, потому что прошлого становится все больше и больше, и можно сказать, что время двигается в направлении прошлого, потому что прошлое поедает настоящее. Вот настоящее иссякает, а прошлое его, то есть настоящее отдает часть себя или самого себя, превращаясь в прошлое. А будущее, на самом деле, наоборот, все время убегает. То есть как бы прошлое гонится за настоящим, и всякий раз, когда прошлое становится прошлым, у настоящего отхватывается кусок. То есть каждый раз прошлое нагоняет настоящее и, соответственно, утягивает его к себе. А само настоящее хочет двигаться в будущем, но будущее, наоборот, отступает. И вот совершенно не факт, что это одно и то же время. И вот Шиллинг описывает эту темпоральную синхроничность как приблизительно, как войну. Что настоящее – это война двух времен. Война будущего и прошлого. И время настоящее – это время войны. Это время, когда между будущим и прошлым существует неравновесная модель, когда и прошлое, и будущее еще сильны, и победа ни того, ни другого не очевидна. Потому что, когда человек умирает, он падает в прошлое, и все, и тогда побеждает прошлое. Но и тогда человек оказывается полностью в прошлом, у него нет больше настоящего, война закончена. Но пока человек жив, у него есть будущее. И это будущее есть само по себе, оно уже присутствует. И вот тогда все выражения религиозные такие, как «жизнь будущего века» или «паки бытие» – это очень важный термин христианской теологии, который немного забыт в силу такой ветхости слова «паки». Снова еще мы не понимаем уже больше смысла в обычной речи слова «паки», но можно сказать «еще бытие» или «впереди бытие», «будущее бытие». «Паки бытие» – это бытие, которое грядет, и «жизнь будущего века». И жизнь будущего века – это как раз об этом. Так вот, это будущее по Шеллингу есть всегда, оно есть уже и сейчас. И можно сказать, что это время, которое придет, но оно никогда не станет настоящим. Оно всегда останется будущим, потому что все, что является настоящим – это борьба. А будущее – это победа. Причем это победа смысла. А прошлое – это победа бессмыслицы. Будущее – это победа того, что не изменяется, то, что не проходит, а прошлое – того, что проходит, именно проходит и уходит. То есть то, что приходящее – это прошлое, а то, что не приходящее – это будущее. А настоящее – это некоторый баланс между ними. И таким образом эти время может двигаться в будущем, направлении будущего тогда, когда в настоящем, а мы говорим сейчас о настоящем, как такой, пока мы настоящие, пока мы еще не стали прошлым, это каждому предстоит, а вот в будущее возьмут не все. В будущее возьмут только тех, кто смог победить прошлое в настоящем, потому что прошлое в настоящем – это приходящее. А будущее, наоборот, неприходящее. Поэтому будущий век или будущее время, оно соотносится с воскресением, с христианским представлением о воскресении. И там, и только там находится истина, в том числе и о настоящем. То есть воскресение, воскрешение – это и есть переход в будущее, которое не является прямым продолжением. Это прыжок. Перепрыгивание в будущее, возможно, сейчас. Но это тогда надо победить настоящее. Вот если победить настоящее, мы окажемся в будущем. В будущем, не в настоящем. То, что мы считаем, вот следующий день, как сегодняшний день мы читаем лекцию или слушаем лекцию, завтра придет день, мы все равно окажемся в настоящем. Мы никак не перейдем в будущее. То, что приходит, это всегда лишь настоящее. Мы живем только в одном времени. Мы мыслим себя в одном времени, как камбалы, которые видят мир в двух измерениях. Мы живем мы не знаем никакого прошлого, не знаем никакого настоящего. Если бы мы знали прошлое, мы бы знали смерть, а если бы мы знали будущее, мы бы знали воскрешение. Поэтому мы пока не знаем ни того, ни другого. Мы не трупы и не воскресшие в теле славы, неумираемые души или духи, поэтому на самом деле мы всего лишь земные люди, которые представляют смесь неумирающих духов и трупов. И вот это время полудухов, полутрупов, полудуши, полутела, оно всегда настоящее. Мы не знаем никакого другого времени, поэтому у нас нет будущего и нет прошлого. Прошлое и будущее от нас уходят. Прошлое, оно проходит и скрывается, а будущее, оно все время убегает. Но они есть, и будущее есть, и прошлое есть, а мы между ними. И если мы... И очень интересно, на самом деле, что когда Христа спрашивает, как быть женщине, у которой было несколько мужей, и во время воскресения мертвых, чьей женой она станет, из этих мужей. А Христос говорит, в будущем веке в воскресении мертвых не посягают, то есть не испытывают влечения. Там нет двойственности, там нет пола. Пол остается здесь. Пол – это так как раз это свойство настоящего. В прошлом тоже нет пола, и в будущем нет пола. Пол только здесь, потому что есть война, есть двойственность. А когда одна сторона или другая сторона полностью превалирует, то пол заканчивается. И в воскресении мертвых в будущем веке нету пола, нет брака, нет двойственности, нет борьбы. Там только победа, победа будущего. И вот эта онтология будущего, это онтология смысла. Тоже интересно. По Шиллингу это онтология смысла. То есть будущее – это ум, это свет, это дух. А прошлое – это природа, это материя, это телесность, именно такая лишенная своего одушевляющего элемента. Как бы прошлое образуется путем изъятия из живого души. То есть каждое прошлое мгновение – это то мгновение, из которого ушла душа, ушла жизнь. Прошлое всегда падает в эту в бездну Б. И, соответственно, но на самом деле прошлое мы не знаем, потому что мы сами бежим от него, мы поворачиваемся к нему спиной, потому что и поэтому оно нас так преследует. А если бы мы посмотрели на это прошлое, если бы мы осознали наше настоящее именно как возможности выбора, для этого надо понять, что можно двигаться в прошлое и в будущее. Мы думаем, что мы двигаемся в будущее, а на самом деле мы все время только кормим своим настоящим прошлое. И вот если бы мы посмотрели на прошлое, если бы мы столкнулись с Б, с кошмаром смерти, тления, телесности, с адом, который наступает на нас, лицом к лицу ужаснулись. Может быть, тогда наша воля к тому, чтобы выбраться из настоящего в будущее, воля к воскрешению была бы более сильной. Так вот, наше время такое, говорит Шиллинг. То есть это тварное время. Вот тварное время такое. А почему оно такое? Потому что такое время Бога. И вот тут он произносит те самые формулы, которые больше всех, пожалуй, смущает его исследователь. Он говорит, в Боге есть прошлое, в Боге есть настоящее и в Боге есть будущее. Наверное, если мы внимательно следили за развитием шиллинговской метафизики на прошлой лекции, где мы говорили и на позапрошлой говорили о потенциях в Боге, так здесь не возникнет, наверное, никакого удивления, и сами вы сможете предвосхитить это, наверняка предвосхитили, что прошлым в Боге является Б, настоящим в Боге является, то есть Б как первая потенция, настоящим в Боге является А2 как вторая потенция, а будущим в Боге является А3, то есть Дух. Дух – это будущее в Боге. И поэтому Шиллинг говорит ту фразу, которая больше всех вызывает удивление, что Бог не тот, кто есть, а тот, кто будет. Он говорит, он даже расшифровывает этот онтологический аргумент Бога, он говорит, что правильно интерпретировать и переводить не «я есть тот, кто есть», «аз есть тот, кто есть», «кто есть», а надо переводить так «я есть тот, кто будет», говорит Бог. И вот это множество, будущее время в Боге, это и есть некоторый телос теогонии. То есть Бог существует, Бог тоже имеет цель. И теогенезис, и движение от Б к А2, и рассеяние идей по небосводу Элохим. Все это движение, все это этапы того, чтобы перейти к движению, из движению по кругу к движению по прямой. И вот движение по прямой, это как раз движение в будущем. Будущее двигается по прямой. В то время, когда цикл отношения прошлого и настоящего создает некий круг. То есть для того, чтобы попасть в будущее, надо и выйти из замкнутого цикла соотношения прошлого и настоящего, которые меняются местами. То есть в настоящем и в прошлом циркулирует один и тот же сценарий. Надо разбить это яйцо, надо выбраться из этой цикличности, из этой необходимости, как говорит Шеллинг, необходимости в Боге, надо выйти к абсолютной чистой свободе, к духу, который ничего не хочет. И вот тот дух, который ничего не хочет и который представляет собой абсолютную свободу, о чем мы говорили, свободу быть в небытии и не быть в бытии, то есть радикальный субъект в Боге является будущим в Боге, то есть то, чем Бог будет. Будет – это не значит станет. Будет – это не значит сейчас он не таков. Это совсем не так. Это мы прикладываем наше настоящее, сотворенное к Богу. Это неправильно. Тот, кто будет, он уже есть в Боге, но по-настоящему он открывается, это его имя «Я буду». Это некоторый луч «Я буду». Это некоторое указание цели. И здесь как раз можно вспомнить гегелевскую диалектику, которая только и по-настоящему и может быть понята, если мы рассмотрим ее в контексте всей философии, всего учения его учителя. Шеллинг был учителем Гегеля, вдохновителем Гегеля. И, соответственно, у Шеллинга будущий Бог, Бог будущего или последний Бог, здесь опять можно вспомнить «Letzter Gott» Хайдеггера, Бог как будущее, а три – Бог как дух, есть цель божественной теогонии, божественного процесса и божественного теогенеза. Он есть цель. Вначале он существует как А, скрытая в Б, потом А, скрытая в Б, оказывается открытым в А2, но полнота А, когда А становится А по-настоящему А0, и когда Бог избавляется от своего прошлого, приобретается только тогда, когда появляется А3. А он появляется всегда, потому что когда говорим «появляется», это мы так говорим о потенциях, а в реальности, в действительности, вернее, все это есть всегда. Поэтому, а у Гегеля как раз дух, который существует в себе, должен покинуть себя и только тогда стать самим собой. Поэтому, как Гегель постоянно подчеркивает, абсолют находится в конце, абсолют – цель. Вначале он не абсолют. У Шеллинга это описывается еще более фундаментально через этапы и фазы этого теогонического времени. Это время теогонии, которое течет от Б к А3 и соответствует прошлому в Боге, настоящему в Боге и будущему в Боге. И настоящее в Боге – это борьба в Боге между прошлым и будущим, между Богом как А и Богом как Б, которое должно стать не Богом. То есть между будущим и прошлым внутри Бога, между вечной природой, если использовать термин Бёме, и духом в Боге. В Боге есть дух, и в Боге есть природа, вечная природа. И дух вечный. Между ними существует антагонизм, который снимается в духе. Дух не просто побеждает природу, а он побеждает негацию через двойное отрицание, через отрицание. И вот эта свобода, абсолютная свобода духа внутри Бога является будущим в Боге и целью теогонии. Теперь, если мы переходим к творению, мы видим, что из прошлого, что прошлое мира создано из прошлого в Боге. То есть прошлым мира является природа. И это является вечным прошлым. Когда мы теряем, когда мы проигрываем в битве с природой, и когда дух терпит поражение в нас, в нашем настоящем, мы сами и то, тот контекст, в котором мы живем и находимся, обрушивается в природу. Так обрушивается тело, так тело кладут в гроб и в землю. Мы идем в стихию негации, в стихию растворения. И лишь одна часть, душа или, или тело славы, которое избегает тления, оно сеется в другое время, переводится в другое время и ожидает воскресения. То есть, поэтому природа в Боге, негация Б, она и является, прошлое в Боге является тем же, что прошлое в истории и прошлое в человечестве. Но тем же, но иначе, потому что природа в Боге или прошлое в Боге вечно, а прошлое в человечестве ограничено. Оно ограничено временем бытия, временем мира. Потому что у мира есть границы, а у Бога границ нет. И поэтому в созданном мире, geschaffene Welt, происходит некоторая инверсия, ироническая инверсия божественного прошлого в прошлое мира. Но по смыслу это и есть то бушующее ничто, с одной стороны, захватывающее что-то из жизни. Отсюда, как вот в церковных росписях западной стены в некоторых храмах мы видим, как змей кусает Адама за пятку. Вот это поднявшееся из-под земли, из ада. Ад – это прошлое. И из этого поднявшийся из ада змей – это прошлое, которое захватывает настоящее, тянет его к себе. Это и одновременно у ада есть другое лицо, другая сторона, которая никуда не выходит, которая, наоборот, представляет собой сверхплотное напряжение, такое чистое отрицание, стерильное отрицание, которое даже не нападает. Это есть яйцо ада, которое находится в черное яйцо ада, которое находится в самом его центре, погребено в самом центре, откуда совершают свои нападки на время змеиные полчища, титаны или гиганты древних мифологий или павшие духи христианской религии. И эти черные трассы, которые пронизывают область, прилегающую к настоящему, они охватывают сетями настоящее, чтобы ухватить часть бытия, часть духовного присутствия из настоящего, откусить, вырвать и унести к себе. Вот это зло, если угодно, оно находится в каком-то смысле и в инстанции Б, и в каком-то смысле Бог освобождается от него. Отсюда эта формула, что Б – это не божественное в Боге. Но поскольку в Боге все прекрасно и добро, соответственно, само это освобождение от Б есть благое. То есть эта темная воля или необходимость в Боге, она преодолевается свободой в Боге. И преодоление есть главная ценность. Непреодоленность, и тем более не та необходимость, которая преодолевается, а то движение к свободе, к будущему, которое в Боге тоже является вечным. Это вечное движение к вечному будущему в Боге. И одновременно все это уже в Боге дано, потому что в Боге нет откладывания. А в человечестве и в тварном мире есть. Здесь все откладывается постоянно. Noch nicht, все еще нет. И так будет, пока стоит мир, потому что будущее наступит только тогда, когда мир кончится. А пока он есть, есть настоящее, есть борьба, и есть эти три времени, два из которых сражаются между собой, как два полюса, как дух и материя, как А3 и Б, причем дух всегда свободен, он веет где хочет, он веет над водами негации, и из этого соприкосновения как раз вызревает настоящее. Настоящее – это продукт этой борьбы будущего и борьбы как духа и прошлого, как природы. Соответственно, очень интересное значение. Природа для Шеллинга – это ад. И исследование природы, ее постижение – это как раз не открытие каких-то там новых горизонтов. Это способ ведения войны духа для того, чтобы преобразить этот ад, для того, чтобы изъять из него все то, что принадлежит настоящему и будущему, через настоящее возвысить эти элементы ада, поскольку в этом аду, в аду прошлого, в аду материи, в аду природы записаны некоторые фундаментальные знания о божественной инстанции Б. Таким образом, и здесь вот последнее, о чем можно закончить, что теория Иоахима де Флоры о трех циклах человечества, которые в свое время были причислены к ереси и действительно могут рассматриваться как некоторая первая формулировка совершенно патологической идеи прогресса человечества, которая, по сути дела, люциферической, сатанинской идеи прогресса, которая описывает ту деградацию, которую представляет собой новое время, как, наоборот, успех, подъем, как освобождение от религии, как обретение новой свободы, как материализм, как новая истина, хотя это, наоборот, старая ложь. Материализм – это не новая истина, старая, древняя, очень древняя ложь. Ложь титанов, ложь падших духов. Ну и в таком духе. Вот несмотря на то, что в теории Иоахима де Флора можно увидеть вот некоторое предвосхищение этой абсолютно антихристианской идеи прогресса и антирелигиозной в целом, метафизически неверной, онтологически необоснованной, ложной во всех смыслах, просто антинаучной, если уж использовать этот термин так, как, например, использует его Фихте или Шеллинг, потому что для них наука – это всегда наука о Боге, для Шеллинга наука о «я», для Фихте. То есть нет радикального «я», нет науки. Вот это наука учения Фихте строится из этого принципа. А если нет радикального «я», то какой вес имеет то или иное наблюдение, замечание, закон или аксиома? Так вот, Иоахим де Флора, на которого прямо ссылаются неоднократно, Шеллинг, он учил о чередовании трех эпох. Эпоха Отца, эпоха Сына и эпоха Святаго Духа. Собственно, Шеллинг полностью принимает эту модель истории, потому что это история человечества и история Бога, если угодно. Что здесь как раз человечество мыслится как живущее во времени, где проецируются структуры божественной онтологии. То есть эта история, священная история, она поэтому и называется священной, в начале время Отца, потом время Сына, потом время Святого Духа. Почему она священная? Потому что это история Бога в каком-то смысле. Только не так, как в самом Боге, где все это вечно и одновременно существует, а для человеческого сознания потенциально существует, а как эта истина, как эта история Бога развертывается вне самого Бога, то есть в природе, в человечестве и в мире. Так вот, эпоха Отца – это эпоха прошлого. И для Шеллинга поэтому в его описании истории мифологии и философии откровения для него эпоха Ветхого Завета, эпоха закона, иудейского закона и эпоха древнего язычества – это эпоха доминации Б. То есть божество было представлено как Б, либо как гневный бог, персональный бог, гневный, то есть такое начало горечи, отсюда, кстати, созвучие с Маркионом и с гностиками, божество Ветхого Завета, либо некий могущество звезд, то, что Шеллинг называет цебаизмом, то есть поклонением звездам, или элохим, если брать иудейский монотеистический контекст, богам звезд, богам рассеянных идей по небу, которые представляют собой мир божественного круговращения и баланс или циркулирование первой и второй потенции А b равно a или a равно b – это первая потенция, и a2. Между ними существует непрерывная вражда. Непрерывная вражда, в которой преобладает вот в эпохе отца Бог как b, как божественная природа, если угодно. Это Ветхий Завет или прошлое в человеческой истории. Это прошлое в человеческой истории не просто описывает собой эпоху до Христа, но оно описывает собой эпоху и после Христа. Если мы падаем в Ветхий Завет, если мы падаем в божественное прошлое, и в этом отношении современная наука имеет дело с ветхозаветной онтологией. Это наука, современная наука нового времени, это то, как раз признающий материализм, сам Спиноза, более ветхозаветный философ, чем те раввины, которые отлучили его от синагоги за его атеизм. Вот в нем больше ветхозаветного в таком смысле, в таком случае, нежели в самих раввинах, которые, возможно, под влиянием уже новой теологии не распознали своего такого фундаментально корневым образом своего представителя этого прошлого, абсолютного прошлого, Б. То есть по Шеллингу ветхозаветная религия – это религия Б. И религией Б же является мифологические, политеистические учения греков и других народов, иранцев, индусов, где везде есть знание об А2, такое приблизительное, но не полное. Но Б доминирует и не позволяет этому религиозному откровению А2 проявиться в полной мере. Это прошлое вечное, ветхозаветная вечность существует. Вечно прошлое, туда падает настоящее, когда оно не выдерживает битвы с материей, с ничто, ставшие действительными в тварном мире благодаря первой потенции B равно A. Вторая эпоха – это эпоха Сына. Она начинается с Христом, и тут как раз она предвосхищается в культах Диониса и частично в Ветхом Завете, в пророках. Это приход Христа, и вторая эпоха мыслится и в философиях, и в других религиях, не только в христианстве, поскольку это некоторый фундаментальный общемировой факт. Приход Христа – это мировое, такое метакосмическое абсолютное событие не только для греков, иудеев, эллинов вообще, не только даже для человечества, для всего космоса и больше, чем космоса. Приход Христа – это проявление такой акцент радикальной субъектности в самом Боге и победа настоящего. Вот с этого момента начинается эпоха Сына, как эпоха настоящего, и она длится до сих пор, и она будет длиться до конца, потому что тут настоящее становится в полном смысле слова настоящим. Оно как бы вырывается из прошлого, и поэтому Христос спускается в ад, чтобы вывести оттуда ветхозаветных праведников и патриархов. Он выводит из прошлого в настоящее, в свое царство, царство которого нет конца. Это вечно настоящее Христа, победившее прошлое. Это вторая эпоха, новая эпоха Христа. И вот что за этим следует? А вот дальше совсем такой тонкий очень момент, потому что здесь происходит глубокое расхождение интерпретаций Хиба де Флоры и в значительной степени Шеллинга. Потому что Шеллинг говорит, эта эпоха тоже та эпоха Царства Христа, в которой нет конца. Тем не менее, есть еще и будущее. Это эпоха Духа или эпоха Святаго Духа, эпоха третьего лица Пресвятой Троицы, которая мыслится как эпоха наступившего или воплотившегося будущего. Это эпоха воскресения, это эпоха абсолютной свободы, это эпоха, когда радикальный субъект окончательно в Боге, именно в Боге окончательно распростирает свои крылья бесконечной свободы над, над всей структурой божества. И этому соответствует и эпоха мира, поскольку поэтому Шеллинг и писал всю жизнь, во второй половине жизни, вернее, книгу «Вельтальтер. Эпохи мира». И у него есть фрагменты, сохранившиеся «Вельтальтер». Он прочитал курс, посвященный системе мировых эпох. Вот это мировые эпохи, это связано с этими тремя временами. Это главная мысль Шеллинга, что время настоящее, время христианства обращено к будущему, и в будущем оно, не в настоящем, а в будущем оно получает свое собственное абсолютное выражение. То есть обращение в будущее не прогресс по Шеллингу, вот что важно, как можно интерпретировать в каком-то смысле идею Ахима де Флора. Здесь не отрицается и не определяется христианство, это не пост. Христианская эпоха. После христианской эпохи бывает только эпоха Антихриста. Но эпоха Святаго Духа не имеет ничего общего с эпохой Антихриста. Эпоха Антихриста – это попытка прошлого пожрать настоящее. Как раз она наступает через тысячи лет христианского цикла, после того, когда прошлое находится под властью настоящего. И так вот и происходит, когда новое время начинает уничтожать и поедать христианский мир, христианскую эпоху, дьявол вырывается из прошлого. Это новое время очень-очень древнее. Новое время, то есть я имею в виду модерн, эпоха с 16-17 века в Западной Европе, это приход, возврат прошлого как раз. Отсюда натурфилософия, субстанциализм, атомизм древних досократиков, обожествление природы. Это в этой атаке прошлого как раз проецируется вся древность, вся архаичность. Не это новое время есть будущее, не окончание христианства есть третья эпоха Святаго Духа. Эпоха Святаго Духа по Шеллингу – это эпоха воскресения, это эпоха достижения абсолютной свободы, это кульминация в человеческой истории, божественной истории. И здесь нет прямолинейности. Это победа как воскресение, это победа как рывок, это победа как переход от настоящего к будущему, который невозможен в настоящем, который в настоящем только предвосхищается. И поэтому послание обещанного утешителя, обещанного третьего лица, послание Христом, возносящимся на небеса, это не есть некоторое замещение, это не субститут, не какое-то умаленное представление о том, что главного нет, меня нет, Христа нет, ну, с вами будет кто-то, кто меньше меня. Нет, посылается Святой Дух как не то, что не просто равный в Троице, а в каком-то смысле более значимый. Не противостоит, он участвует в мистерии всех трех лиц, но он несет в себе свою тайну. И его домостроительство и экономию еще никто не знает. Домостроительство Отца, экономия Отца дано в творении, и в том числе погружение человеческого духа в природу. Домостроительство Сына – это спасение, это как раз выведение из природы человеческого субъекта, ума и духа, нуса. А эпоха Святаго Духа – это как раз откровение Бога как будущего, Бога как Духа, которое, с одной стороны, в Боге, конечно, уже есть и всегда было, и есть и будет, но это с нашей точки зрения. Но для нас еще этого нету. И вот это откровение не после Христа, не вместо Христа, не за Христом, не за христианством, а в каком-то тайном и еще не открывшемся измерении самого христианства. То есть это глубоко христианская идея о духовном будущем или об обнаружении Духа, который, как мы видели в прошлой лекции, А3, как Дух в Боге, Как сейчас мы видим, что это будущее в Боге, как будущий Бог, или, если угодно, последний Бог. И вот это будущее в Боге – это то, что еще не открыто, но чему суждено быть открытым не против, не вместо и не после христианства, а как кульминация христианской истории. Это не имеет ничего общего с прогрессом, естественно, с накоплением материальных богатств, с материальным комфортом или с индивидуализмом и благополучием человечества. Речь идет о преображении христианского человечества, о прохождении, подчас стремительном прохождении сквозь настоящее в вертикаль воскресения всего мира, не только людей. Вот что такое эпоха, третья эпоха или третий мировой период в мировой истории по Шеллингу. Это не движение, плавное движение вверх, это резкий скачок, в котором будущее побеждает прошлое окончательно и бесповоротно. Христос и так укротил прошлое. Он разрушил врата ада, он освободил людей от бремени первородного греха, он открыл путь в будущее, и этот путь становится действительным в третью эпоху. То есть третья эпоха по Шеллингу – это тогда, когда радикальный субъект в Боге, как носитель высшей свободы в Боге, проявится в тварном мире. Это будет конец мира. Вот потому что в Боге есть время, и потому что в Боге есть вечное будущее, вечное настоящее и вечное прошлое, и также в эти три пласта темпоральности существуют в истории человечества, в истории мира. При этом тоже важно, что прошлое – это утраченный смысл, будущее – это обретенный смысл, а настоящее имеет смысл, имеет право быть именно как борьба смысла и бессмысленности. Настоящее теснейшим образом сопряжено с мышлением, поэтому человек и есть мыслящее существо. Он здесь, он есть вообще, и здесь он есть, и он есть именно этот человек, потому что без этого человека человек не действительно, он слишком абстрактный, allgemeiner концепт. Именно этот человек здесь находится, здесь есть, здесь живет, дышит, питается для того, чтобы мыслить и победить осмысленностью, бессмысленность, победить духом телесность, победить верой и могуществом собственной души, победить тяжесть и гравитацию телесности, бытием и светом, субъектом победить объектность самого себя и вот эти атаки темных могуществ негатива. То есть человек, побеждая природу, покоряя природу, должен ее преобразить и преобразить сам себя, и покорить и подчинить самого себя, подчинить не себе, а тому, что больше, чем он сам, будущему человеку или будущему духу. Потому что человек, в конце концов, как говорил Сократ в диалоге с Алкивиадом, человек есть душа, душа, а не тело. Так вот, с точки зрения настоящего, да, человек есть душа. С точки зрения прошлого, такого вечного, метафизического прошлого, человек есть тело. А с точки зрения будущего, человек есть дух. Дух, который не душа, который над душой, который высшая и трансцендентная основа души. То есть человек, преодолевая свое тело, он живет душевной жизнью, а преодолевая свою душу, восходя над ней, он двигается к самому себе, к своему духу и к своему будущему. То есть В нас самих заложено три человека, если угодно. Человек прошлого, телесный, бессмысленный, такой уже отданный червям и бесам на растерзание. Человек души, человек настоящего, человек еще пытающийся как-то исправить тяжелую ситуацию, в которую мы попали, в тяжелую, трагическую, одновременно героическую и прекрасную ситуацию, в которой мы находимся. И будущий человек в нас же самих скрыт, спит, спрятан. Будущий человек – это наше будущее «я». Вот это будущее «я» и есть дух, который созвучен или симметричен, или есть то же самое, что будущий Бог. То же самое, но не так же. Снова то же самое, но не так же. Потому что при всем сходстве А маленькое ноль с А большим ноль, между ними существует бездонное различие. И вот об структуре этого различия и о зазоре и проблематике, подчас чрезвычайно тревожной, между радикальным субъектом в Боге и радикальным субъектом в человеке, мы поговорим на следующей беседе. Всего доброго.